Глава 5. Атланта, Джорджия. 14:45. Стефани Нелл взглянула на часы. Ее рабочий день начался в 6:00. В Дании в это время был полдень. И, кажется, до его окончания еще очень далеко. Из ее 12 агентов 9 сейчас выполняли задание. У остальных троих была передышка. Что бы там ни писали в шпионских романах и не показывали в кино, но настоящие агенты не работают по 24 часа в сутки и по 7 дней в неделю. Как ни странно, у большинства из них есть жены, дети и личная жизнь, никак не связанная с работой. Что на самом деле очень хорошо, так как работа агента чрезвычайно сложна, и любому сотруднику нужен полноценный отдых. Нелл создала отряд «Магеллан» 16 лет назад. Он был ее любимым детищем, которое она холила, лелеяла и растила, проводя через все сложные периоды взросления. И вот теперь он превратился в полноценную разведывательную группу, на счету которой было несколько успешных операций. Однако в данный момент все внимание Стефани занимала только одна проблема. В Дании пропал ее агент. Стефани бросила взгляд на часы, стоявшие на углу рабочего стола, и поняла, что пропустила время завтрака и обеда. Желудок начал напоминать о себе, и она решила перекусить в кафетерии 3 этажами ниже. Нелл вышла из кабинета. Вокруг царила тишина. По ее изначальному замыслу, в Магеллане не предполагалось большого количества сотрудников. Кроме 12 основных оперативников, подразделение включало 5 офисных сотрудников и 3 помощников. Стефани всячески противилась любым попыткам расширения штата. Чем меньше лишних глаз и ушей, тем меньше вероятность утечки информации. До сих пор надежность Магеллана с этой точки зрения считалась идеальной. В подразделении уже не было никого из первых 12 агентов. Последним 4 года назад ушел Малоун. В среднем в год Нелл заменяла по одному сотруднику. Ей везло. Все ее новые агенты оказывались вполне надежными профессионалами, и какие-либо административные проблемы возникали у нее крайне редко. Стефани прошла через главный вход и проследовала к лифтам. Здание располагалось в тихом парке в северной части Атланты. Кроме ее подразделения, в нем находились также отделения Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и социального обслуживания. В такой укромный уголок офис Магеллана отправили намеренно, по ее инициативе. На входе к ним висела небольшая, не бросавшаяся в глаза табличка, сообщавшая о том, что здесь размещается специальный комитет Министерства юстиции. Стефани нажала на кнопку и стала ждать лифта. Дверцы распахнулись, и из кабины вышел худощавый мужчина с длинным лицом и густой седой шевелюрой. Эдвин Дэвис. Подобно Стефани, он сделал себе карьеру на государственной службе. Начинал 20 лет назад в государственном департаменте, где 3 секретаря использовали его для приведения в порядок дел в своем ведомстве. У него была докторская степень в области международных отношений, и это самое важное. Эдвин обладал редкостным политическим чутьем. Крайне общительный и обходительный человек, которого многие недооценивали, он долгое время работал помощником советника по национальной безопасности. И вот недавно президент Дэнни Дэниелс повысил его, сделав руководителем администрации Белого дома. У Стефани сразу же возник вопрос. Что такого произошло? Что заставило Дэвиса пролететь 500 миль, никого об этом не предупредив? Ее непосредственным начальником был министр юстиции США, и в соответствии с протоколом его должны были ставить в известность о подобных передвижениях высшего руководства. Однако ничего подобного сделано не было. Но, возможно, это не деловой, а дружеский визит. Дэвис входил в круг ее ближайших друзей. Когда-то они много времени проводили вместе. «Ты куда-то направляешься?» — спросил он. «Собралась в кафетерий». «Тогда пойдем вместе». «Я не пожалею потом, что согласилась». «Не исключено. Но другого выхода нет». «Ты помнишь, что в последний раз, когда мы тут на самом деле стояли с тобой и беседовали, прямо так сейчас нас чуть не убили? Но мы ведь в конце концов все-таки вышли победителями». Стефани улыбнулась. «Да, такое не забывается». Они спустились в кафетерий и нашли свободный столик. Нелл жевала морковь и запивала ее клюквенным соком. Аппетит у нее начисто пропал. Дэвис ограничился бутылкой минеральной воды. «Как дела у президента?» — спросила Стефани. Она не общалась с Дэнни Дэниелсом уже месяца три. Никак не дождется, когда закончится его срок. Второй срок Дэниелса действительно скоро заканчивался. С ним заканчивалась и политическая карьера. Надо было отдать ему должное. Он прошел огромный путь от члена городского совета в захолустном городке в штате Теннесси до президента Соединенных Штатов, два срока занимавшего свой пост. За это время, правда, он потерял дочь и жену. «Он будет рад получить от тебя весточку», — заметил Дэвис. Да и она была бы не прочь ему позвонить, но понимала, что пока лучше подождать. По крайней мере, до окончания его президентского срока. «Я обязательно с ним свяжусь. В удобное время». Она и Дэниелс понимали, что их связывает нечто вроде взаимного притяжения. Привязанность, возникшая благодаря тому, через что им пришлось вместе пройти. Но он все еще занимал пост президента Соединенных Штатов и был ее главным начальником. Будет лучше, если они продолжат сохранять в своих отношениях некую дистанцию. «Я полагаю, ты прилетел сюда не для того, чтобы передать мне привет от президента. Поэтому давай, переходи к делу, Эдвин». Некое подобие улыбки появилось на лице ее старого друга. Для работы в органах безопасности он был уже, конечно, слишком стар. Но благодаря его вполне юношескому телосложению, ему никогда нельзя было дать его возраст. «Насколько я понимаю, ты сумела кое-кого заинтересовать на Капитолийском холме?» Нелл тоже это знала. На прошлой неделе к ней поступило 6 запросов о секретных данных из Сенатского комитета по ассигнованиям. В подобных запросах не было ничего необычного. Конгресс часто запрашивал информацию у разведывательных органов. Если какой-то отдел начинал упорствовать с предоставлением информации, за вежливыми запросами могли последовать судебные повестки, которые уже нельзя было проигнорировать без соответствующей тяжбы в суде. Однако юридические склоки по поводу секретной информации случались крайне редко. Конгресс нельзя злить. В конце концов, у него в руках находятся источники ассигнований. Поэтому обычно все возникавшие разногласия решались тихо, и компромисс находился без излишней огласки. Однако те 6 запросов, что поступили к ней, не оставляли никакой почвы для компромиссов. «Они затребовали всю информацию, касающуюся моего агентства», — сказала Стефани. «Сверху донизу. Финансовые отчеты, донесения агентуры, анализ деятельности – абсолютно все. Это что-то беспрецедентное, Эдвин. Почти все из перечисленного – секретная информация. Я передала вопрос на рассмотрение министра юстиции, который передал его мне. И я прилетел сюда, чтобы сказать тебе, что упомянутые запросы имеют отношение к той проблеме относительно Хусепе Салазара, которую мы с тобой обсуждали. 6 месяцев назад, со звонка Дэвиса, началось расследование отрядом Магеллан дела Салазара. Белому дому нужно было полное досье, включая все финансовые, деловые и политические связи этого человека. От колыбели до сегодняшнего дня. У Салазара были датский и испанский паспорта, благодаря его родителям, которые являлись подданными 2 разных стран. Половину года он жил в Испании, вторую половину в Дании. Салазар был крупным международным предпринимателем. Наблюдение за деятельностью своих многочисленных предприятий, общий капитал которых достигал нескольких миллиардов евро, он передал помощникам, а сам все время посвящал исполнению обязанностей старейшины Мормонской церкви. Во всех свидетельствах окружавших его людей он представал набожным и благочестивым человеком, ведущим образцовую высоконравственную жизнь и не замешанным ни в каких преступлениях. То, что такой человек мог привлечь к себе особое внимание Белого дома, вызывало у Стефани массу вопросов. Но, будучи ответственным и опытным сотрудником, вслух она их не задавала, что было, по-видимому, ошибкой с ее стороны. Нелл поняла это только 3 дня назад, когда агент, которого она направила в Европу для сбора досье на Салазара, внезапно исчез. «Мой агент, работавший по делу о Салазаре, куда-то пропал», — сказала она. «Несколько моих людей сейчас заняты его поисками». «Во что ты меня втянул, Эдвин?» «Я ничего не знаю об этом». «А что случилось?» «Ситуация внезапно осложнилась. Один из сотрудников Салазара, человек по имени Барри Кирк, связался с моим агентом. У него якобы имелась важная внутренняя информация, и он даже утверждал, что его начальник, возможно, кого-то убил. Мы не могли оставить без внимания подобную информацию. В настоящее время Кирк находится у нас под охраной, но во время его перевозки были убиты 2 человека Салазара. Их застрелил Коттон». «Как тебе удалось его привлечь к этому делу?» В свое время Дэвису приходилось несколько раз пересекаться с Малоуном. Он оказался недалеко от места событий, и пропажа агента ему тоже очень не понравилась. «Хусепе Салазар связан с сенатором Тадеусом Роуэном. И ты только сейчас говоришь мне об этом?» Роуэн был председателем комитета Сената США по ассигнованиям. На всех 6 запросах стояла его подпись. «Я скрывал это от тебя отнюдь не по своей инициативе». Стефани поняла, что он имеет в виду. Только один человек мог своим приказом помешать руководителю администрации Белого дома передать ей информацию. «Президент должен понимать, что ты не можешь ожидать от меня эффективного выполнения работы, скрывая столь важную информацию», — недовольно заметила Стефани. «Результатом происшедшего стала недопустимая ситуация, при которой, возможно, погиб один из наших людей». Дэвис, понимающе кивнул. «Я разделяю твои чувства». «Но было и кое-что еще». «Да». Делом Салазара в настоящее время занимались 2 ее агентов. Люк и тот, которого она считала пропавшим. Теперь к ним еще присоединился и Коттон Малоун, по крайней мере, на сегодняшнюю ночь. С ним вместе их стало 3. Но был еще и 4-й. Тот, о ком она ничего не сказала Малоуну.